Глава 16. Вульф читал сразу три книги. Все годы, что я у него работал, он время от времени проделывал этот трюк, который неизменно бесил меня своей откровенной показушностью. Сейчас в ход пошли неожиданный гость Кристофера Лафаржа с любовью из Лондона Гилберта Гэбриэла и обзор символической логики К. И. Льюиса. Он читал их поочередно, по 20 или 30 страниц за один присест. Тем вечером, после обеда, он устроился за рабочим столом и теперь недурно проводил время, катаясь на своей литературной карусели. Дать отчет о событиях дня я успел еще перед обедом. Надо полагать, Вульф его выслушал, но не задал ни единого вопроса, вообще ни слова не вымолвил. За столом любые беседы о делах, конечно же, считались табу, но стоило предположить, что, наладив процесс пищеварения, он сумеет подкинуть идею другую. Не тут-то было. Засев за собственный стол, я занялся чисткой смазкой своего арсенала, двух револьверов и автоматического пистолета. Когда Вульф финишировал после второго заплыва по страницам обзора символической логики и, загнув уголок листа, отложил книгу в сторону, чтобы тут же потянуться за томиком с любовью из Лондона, я позволил себе осторожно полюбопытствовать. «А как же Сол?» «Сол?» Можно подумать, Вульф решил, будто я вспомнил «Савла из Тарса» или «Соль» просил передать. «Не нахожу смысла впустую расходовать деньги клиента. Он тебе зачем-нибудь нужен? Если не ошибаюсь, мистер Бэском нанял его выслеживать фальшивомонетчиков». «Значит, я пошу в одиночку. Мне пойти наверх и попробовать, наконец, выспаться? Или вы не откажетесь хотя бы сделать вид, что мы оба зарабатываем тут деньги?» «Арчи!» Вульф подвинул к себе другую книгу. «Я никого не призываю творить порядок из хаоса. На данный момент это дело всего лишь малопонятная разноголосица вавилонского масштаба. Если мистер Нейлор расправился с мистером Муром, вполне возможно, что рано или поздно он зайдет в своей шутке слишком далеко. Если сам он не убивал, но знает, что это сделал кто-то другой, все равно может случиться то же самое. В противном случае корпорация просто зря тратит свои деньги, но мы не акционеры. Скорее всего, мы начнем что-то понимать, когда я побеседую с мистером Нейлором вечером в понедельник. А пока нет никакого смысла загружать мою голову по пустякам. Да ты и сам того не хочешь. Ты там, можно сказать, валяешься на душистом клевере. В твоей власти сотни молодых, доступных, никем не охраняемых женщин. И не люблю я никакого клевера». С этими словами я задвинул ящик, в котором храню оружие, и поднялся на ноги. Дойдя до двери в прихожую, обернулся на пороге. «Эти женщины определенно не в моей власти. Чьей-то, но не в моей, и я буду не виноват, если по колено вляпаюсь во что-то среди клевера, а вам придется меня вытаскивать».